Отправилась к бабушке красная шапочка, чтоб пирожками ее накормить. Проведать старушку — то родственный долг, для внучки за счастье ее навестить. Хорошая девочка, умница лапочка, бабушке смело вкусняшки несет. Пошла через лес, где ей встретился волк, встал на пути и пройти не дает. Так, стоять! Куда идем? Ему рассказала она без утайки, ну что взять глупышки, которой лет пять, про то, что бабулю проведать идет, все лучше, чем просто без дела гулять. И бросился волк через лес к той лужайке, по самой короткой дороге вперед, где дом тот стоит, где старушка живет. Веревочку дергает хитрый и ждет. Это я, внучка, пирожки притащила. Бабуля открыла дверь серому волку. Ой, нет, я забыла, дверь открылась сама. И в тот же момент он ее проглотил, так как голодный был очень с утра. И не пожалел он старушку нисколько, как будто не волк был, а прям бегемот. Улегся в кровать и очки нацепил, лежит и сопит, и гладит живот. Это я хорошо зашел. Тут красная шапочка в дверь постучала, волк голосом бабушки: «Дергай, входи!» И волю дала своим детским устам. Эх, знала бы, что впереди. «Ответьте, пожалуйста, мне для начала». Видать, показалось ей что-то не то. «Огромные зубы, а зачем вам, мадам?» «А чтоб не нашел тебя больше никто». «Эх, проглочу!» Накинулся зверь в тот же миг на девчонку и не заметил, как проглотил. Она оказалась в его животе не волк, а обжора, лесной крокодил. Но тут лесорубы вошли вдруг в избенку. «А бабушка где? Ох, это ты!» И зверя схватили работники те, как мышку несчастную злые коты. Распорото брюхо у серого волка, лекарь готовит нитки, иголки. Бабушка с внучкой вышли на свет и жили аж тысячу лет. И стали рассказывать всем без умолку про красную шапочку, ну и про волка. Такой интересный, чудесный сюжет, как раз и куплетик последний допет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-